Легенды конкистадоров. Земля CB-122XA – одна из альтернативных земель, отколотых от матрицы квантовых механических вариаций, которые создала эту часть множественной Вселенной. И дела в каждой из этих земель идут по-разному. Земля CB-122XA, или просто Земля, как называли ее местные жители, была спокойным местечком. Единственный король правил всей планетой. У них были свои циклоны, потопы, лесные пожары, своя чума и эпидемии, как на большинстве других земель. Но все это проходило спокойно, особенно по сравнению с другими мирами. И как люди, планеты и земли в своем многообразии вышли из космической пены, так вышли из нее и боги. Эта Земля имела собственного бога, сформированного из бесконечности квантово-механических возможностей. Местные называли его просто «Бог». Он не беспокоил себя каждодневными заботами о планете и подопечных. Он предпочитал не совершать чудеса, считая их дешевыми трюками. Этот бог любил смотреть, как люди сами работают над собой. Но иногда, когда на повестке дня было важное событие или когда жизнь планеты утрачивала равновесие, он вполне мог подкинуть парочку советов. С этой землей, как и со всеми другими, вечно что-нибудь происходило. Обычно о происшествиях заранее предупреждали ученые и астрологи. Но в этот раз два чужих космических корабля, неожиданно появившиеся ниоткуда, без всякого предупреждения облетели вокруг Земли, словно совершали обзорную экскурсию, и также внезапно исчезли в космосе. Эта Земля, хоть на ней и была довольно развитая технологическая цивилизация, не имела космических кораблей, чтобы послать их для выяснения причины появления чужаков. Возник вопрос, почему пришельцы не отвечали на сигналы Земли, но вскоре он утратил свою актуальность. Как из-за небольшого количества тех, кто видел, что случилось, так и из-за еще меньшего количества тех, кто в это поверил. Но скоро корабли возвратились с подкреплением и сформировали в небе флотилию. Они были огромными и хорошо вооруженными, поэтому люди не пытались противостоять им, а ждали, что будет дальше. Выжидательную политику выбрал и Дракс, который в тот момент как раз был королем Земли. Космические корабли заняли позиции над столицей, архитектурным памятником с большим количеством зелени. Один огромный корабль опустился и приземлился прямо на лужайку перед дворцом короля. Дракс сказал своей свите: «Пожалуй, имеет смысл пойти и спросить, чего они хотят». И он в одиночку отправился к кораблю. Через некоторое время шлюз корабля открылся, и снаружи показалась группа людей. Они были высокими, могучими и свирепыми, и они были одеты в боевую броню. За ними вышел мужчина, огромный, в золотых доспехах. Он был выше самого высокого воина в своем отряде на полголовы и гораздо шире в плечах. Гигант передвигался в своих массивных золотых доспехах с удивительной легкостью. Из-за пояса у него торчали образцы оружия, один страшнее другого. В руке он нес огромную булаву, утыканную острыми лезвиями. Король Дракс подошел к нему и любезно поклонился. Золотой воин слегка наклонил голову. Они некоторое время оценивающе смотрели друг на друга. И, наконец, вожак чужаков заговорил: «Меня зовут Эдуардо. Я вождь многомиллионной армии, которую я привел на вашу планету». «А меня зовут Дракс», — сказал король. «Очень приятно. Я король этой планеты, мы называем ее Землей. Я приветствую тебя, и я поражен, что ты говоришь на нашем языке». Универсальный механический переводчик — одна из немногих вещей, доставшихся нам от достижений древней науки нашей планеты. Он позволяет нам отдавать приказы подчиненным без необходимости марать губы их унизительным языком. «Это определенно полезное приспособление», — вежливо заметил Дракс. «А у вас много подчиненных?» «Каждая раса, с которой мы сталкивались, сейчас у нас в подчинении. Кроме тех, кто предпочел защищаться. Их мы истребили до последней особи». «Наш бог не позволит этого», — осторожно сказал Дракс. Ему не нравится война. Он наставляет нас решать любые споры мирными средствами. Похоже, у вас слабый бог. Но перейдем к делу. Как ты смотришь на то, чтобы сразиться со мной в честном бою за все вот это? Проговорил Эдуардо, простерев руку. Казалось, он способен охватить ею всю землю. Дракс посмотрел на закованного в латы человека, который был чуть ли не в два раза больше его, и нерешительно улыбнулся. «Я думаю, не стоит», — сказал он. Эдуардо покивал головой, словно ожидал этого ответа. «Тогда, может быть, моя армия сразится с твоей?» «Мы не вели войн уже 1000 лет», — сказал Дракс. «Вряд ли у нас получится. У тебя есть другие альтернативы?» Эдуардо посмотрел на него сверху вниз и сказал: «Если ты думаешь, что твоя политика непротивления злу насилием остановит меня, то ты ошибаешься». «А зачем вообще насилие это?» — спросил Дракс. «Это обычное дело», — сказал Эдуардо, «когда какой-нибудь король хочет захватить чужую территорию». «Тебе так хочется править этой планетой, что ты готов убивать? Тогда не утруждайся! Планета твоя!» «Так неинтересно», — сказал Эдуардо. «Мы привыкли получать хотя бы минимальный отпор». «Здесь вы его не получите», — сказал Дракс. «Забирайте планету, она ваша». «Хорошо». Эдуардо и раньше сталкивался с трусостью атакованных. «В первую очередь мне нужен дворец. Мне надо переодеться, отдать несколько приказов, распределить свои отряды и перекусить». «Мой дворец к твоим услугам», — сказал Дракс. «Я перееду в мотель». «Ты удивительно спокоен», — сказал Эдуардо. «Возможно, тебя следует убить прямо здесь и сейчас, чтобы избавить тебя от твоей сансары». «Поступай, как считаешь нужным», — ответил Дракс. «Но уверяю тебя, что я вовсе не хитрю. Мой бог говорит, что я должен служить новому королю. Я повинуюсь. Я буду помогать тебе, чтобы твои приказы доходили до аудитории и незамедлительно исполнялись». «Мой друг, объясни мне, почему я должен тебе доверять?» «Потому что я все время буду у тебя на глазах. Если я тебе не угожу, ты можешь в любой момент убить меня голыми руками». «Да, это правда», — сказал Эдуардо. «А сейчас я отправляюсь во дворец». «Мой дворец, твой дворец», — сказал Дракс. У короля Эдуардо было много работы. Ему следовало позаботиться о жилье для своих солдат. Это заняло несколько дней. Когда дела были закончены, Эдуардо позвал Дракса и сказал: «Отлично! А теперь-то что?» «Ваше Величество тяжело работал последние дни», — сказал Дракс. «Не настало ли время для небольшого развлечения?» «Знаешь, Дракс, я никогда не встречал людей вроде тебя. Другие короли, когда я приходил отбирать у них власть, сражались со мной до последнего человека. Это благородно. Я уважаю благородных людей. А ты что? Ты отдал мне все без боя». «Почему ты делаешь это, Дракс?» «Потому что мой бог сказал, что надо сделать так». «Должно быть, он тихоня раз советует вам сдаваться без драки и отдавать все, о чем не попросит». «Наш бог еще ни разу не ошибся», — сказал Дракс. «Что ж, я думаю, в самом деле пора развлечься. Нужны девчонки». «Как пожелаешь. До завтра мы мобилизуем девчонок». «Я хочу, чтобы сюда прибыли самые красивые девушки королевства». «Да, разумеется». «И пусть твоя жена будет среди них». После непродолжительного молчания Дракс ответил: «Будет так, как ты хочешь». Эдуардо усмехнулся. «Ты больной, сукин сын!» «Что бы ты сделал, если бы я сказал, что не отдам ее?» «Убил бы тебя и все равно сделал бы ее своей». «Ну так в чем же дело? Возьми ее, но меня не убивай, от этого выиграют все». «Оставить тебя в живых, чтобы ты и дальше строил мне козни?» «Никаких козней. Я целиком подчиняюсь воле владыки». «Кажется, у тебя есть еще 2 цветущие дочери. «Да, ты прав». «Ну тогда пришли их тоже. Они будут прислуживать мне на перу». Дракс побледнел, но кивнул. В твоей власти взять все, что ты хочешь. И начался пир и празднество среди захватчиков. Воинство Эдуарда буйствовало во всех городах по всей планете. Новые хозяева жизни были в прекрасном расположении духа. Они считали, что подопечные Дракса находятся в последней стадии общественной деградации, что не могло их не радовать. Следующим решением Эдуарда было объявить людей Земли расой неприкасаемых, хотя их женщины со стороны пришельцев были очень даже прикасаемыми. Население Земли теперь признавалось низшим классом. Захватчики считали это очень смешным и жестоко издевались над простолюдинами. Эдуардо был очень удивлен, что Дракс соглашается с таким положением вещей. Он спросил его: «Почему ты безропотно сносишь такое унижение?» «Мой бог сказал мне, что такова моя доля». Король Дракс и его подопечные быстро научились кланяться и гнуть спину перед Эдуардом и его воинами. Это была большая перемена в социальном поведении, но люди легко справились с этим. Захватчики вкусили благо земли и нашли их восхитительными. Они быстро привыкли к нежным и вкусным яствам, которые искусно готовил низший класс. Они пользовались услугами самых изысканных девушек, которых только можно было найти на земле, или утонченных юношей, кто предпочитал подобный способ удовлетворения. Они полюбили прекрасные вина, производимые на земле, и, наконец, они полюбили наркотики. Эта земля производила первоклассные наркотики. Они хранились в храмах, которые стояли на всех континентах, в каждом городе. В культуре Земли наркотики использовались только как дары Богу. Поэтому огромные их залежи были собраны в складах храмов, в свертках, коробках и бочках с аккуратными ярлычками, абсолютно готовые к употреблению. Там был древний гашиш, что зрел годами. Там были первосортные галлюциногенные грибы. Там был искусно обработанный опиум. Там была настолько забористая марихуана, что одного лишь воспоминания о ее запахе было достаточно, чтобы свалить человека с ног. Эдуардо был в приподнятом настроении, когда попросил Дракса навестить его в своей личной опочивальне, которая когда-то была личной опочивальней Дракса. Там находились резная нефритовая ваза, старинный турецкий ковер и желтая камчатая кушетка, на которой Дракс и его жена бывало возлежали в лучшие времена. Как горько было об этом вспоминать. Дракс выкинул эти мысли из головы, вспомнив подходящее изречение своего бога. Выбросить плохие мысли из головы сложно, но тот, кто постоянно в этом тренируется, обретает мастерство, благодаря которому способен поддерживать свое эго в равновесии. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Эдуардо пребывал в отличном настроении. К его бледным щекам прилила кровь, а в темных глазах загорелся огонь возбуждения. «Ну что, вожак нищеты, — сказал Эдуардо, — у меня все прекрасно. Жизнь хороша, мой дорогой экс-король». «Безусловно. Мой бог тоже с этим согласен». «Сдается мне, я знаю, что ты пытаешься сделать, паршивый пес. Вы надеетесь одурманить меня и моих людей наркотиками, а затем поднимете восстание и перережете нам глотки». Эдуардо рассмеялся. «Мы рассматривали такой вариант, конечно, — сказал Дракс, — но сразу его отбросили. Это не сработало бы. Вас, оккупантов, на нашей планете миллионы. Если мы вас всех убьем, то засорим планету вашими трупами. Наш бог этого не хочет». «А что он может сделать, этот ваш бог? Если мы замусорим его землю, уничтожит нас». «Так почему же он не уничтожает нас, захватчиков, завоевавших его землю и разоряющих его храмы?» «Я не способен проникнуть в мысли бога и не могу обсуждать его решение. Но с тех пор, как он обрел божественность, он еще ни разу не ошибся и, несомненно, имеет на вас какие-то планы. И какие же это планы? Не имею ни малейшего представления. Это был короткий разговор, разочаровавший Эдуарда, после которого Дракса вышвырнули вон. Завоеватель остался сидеть, положив голову на руки. Спустя пару недель Эдуардо опять вызвал Дракса. «Я понял твой план. Это наркотики, верно? Ты думал, они сделают нас тупыми и слабыми, но у тебя не получится. Я многое постиг в духовной сфере, и мои люди в отличной форме». «Я ничего такого не думал», — сказал Дракс. «Я всегда считал, что негативные последствия приема наркотиков несколько преувеличены». «Но сами вы их не употребляете?» «Наш бог запретил нам их употреблять». «И когда же это произошло?» «В тот день, когда ваши корабли появились в нашем небе». «Интересно. Что ж, тем лучше. Эта дурь слишком хороша для низших классов». Дракс низко поклонился, что уже стало для него привычным. «Я позвал тебя вот зачем», — продолжал Эдуардо. «Мои люди докладывают, что в местных храмах уже почти не осталось наркоты». «Даже самый большой запас имеет тенденцию к истощению». «Мы хотим, чтобы вы дали нам еще». «У нас больше нет». «Отправь людей, пускай они вырастят немного». «Мы уже пытались, но безуспешно. Никакие наркосодержащие растения больше не растут после вашего прибытия на планету». «Это ваш бог устроил?» «Не исключено». «Чепуха! Мы не дадим победить себя наркотиками!» Дракс низко кланялся и кивал. Взгляд Эдуарда вдруг расфокусировался. Дракс заметил, что руки великого завоевателя едва заметно трясутся. Воспользовавшись благоприятным моментом, экс-король покинул опочивальню. Жизнь шла своим чередом, когда внезапно все переменилось. Историки Земли рассуждали, что захватчики поддерживают в себе боевой дух за счет собственных подвигов и земных наркотиков. Внезапно всего этого не стало, и над оккупантами повис почти осязаемый мрак. Земля и ее люди жили под сенью их господства. Зерно, овощи, животные, рыба – все росло и процветало. Росли все растения, кроме наркотикопроизводящих. Жизнь была спокойной и мирной. На этой планете больше не было земель, которые можно было бы захватить. Совершенно внезапно, что всегда сбивает с толку историков, мародеры засобирались, решив отправиться в другой мир. К новой славе, к новым завоеваниям и новым наркотикам. И Эдуардо, будучи столь же хорошим политиком, как и воином, согласился снарядить их в дорогу. Дракс видел, как Эдуардо поднимался на свой корабль. Около трапа Дракс сказал: «Счастливого пути, Ваше Величество, и великих подвигов». Эдуардо устало посмотрел на него и сказал: «Я не знаю, как вы с твоим богом сделали это, но вы обманули нас. Я в этом уверен. Я до сих пор не понимаю, почему все мои люди хотят покинуть это место. Ты что-то сделал. Я просто обязан убить тебя, прежде чем улечу». Дракс незамедлительно ответил: «Если ты убьешь меня, кто будет следить за возведением статуи и постройкой храма в твою честь? За очищением священных земель? Кто, если не я, сделает все так, чтобы люди почитали тебя как бога?» «Я не подумал об этом», — произнес Эдуардо. Он смотрел на Дракса уже более дружелюбно. «Я бог. Я сражался с богом и победил. Напишите это на пьедестале статуи». «Кто выигрывает, тот и устанавливает правила. Наш бог сказал: хорошо смеется тот, кто смеется последним». «Счастливых завоеваний, Эдуардо. Но помни, будучи на земле, ты у нас просто гостил. И это вовсе не то же самое, что победа».